Первое. Свадьба – одно из самых счастливых событий, которое случается в жизни двух любящих друг друга людей. Свадьба всем нравится, особенно гостям. Все, что от вас требуется – прийти в нужное время в нужное место, красиво выглядеть и по возможности произнести тост, который будет полон мудрости и юмора. Свадьбы – это про романтику и счастье. Моя была идеальной. Прошло 4 года, а этот чудесный день не выходит у меня из головы. Отец вел меня под руку к Руслану, который стоял и ждал у чудесной арки, украшенной живыми цветами с восхитительным видом на озеро. В тот день мы действительно были влюблены. Стоя у выхода на террасу загородного клуба, в котором сегодня проходила свадьба одного из бывших клиентов моего мужа, я не могла на него налюбоваться. Ему чуть за 30, он успешен, красив и богат, и он полностью мой. Нашу пару называли образцово-показательной, практически идеальной. Руслан к своему возрасту заслужил определенную репутацию в кругу коллег. Он стал не только старшим партнером в юридической фирме, но и одним из самых востребованных специалистов по бракоразводным процессам для состоятельных клиентов. Чаще всего там были замешаны брачные контракты, большие деньги, куча недвижимости и, конечно, супружеская неверность, многократная, грязная и мерзкая. «Не переживай, Лесь, с нами такого никогда не случится», — приговаривал он, закрывая папку с делом очередного депутата или олигарха. И я верила ему безоговорочно. Руслан полюбил меня еще до того, как узнал о том, кто мой отец, и до того, как смог оценить, как наш брак продвинет его карьеру. Он бы и так все это получил, просто это заняло бы чуть больше времени. Муж словно почувствовал, что я смотрю на него, и повернулся в мою сторону. Отсалютовал бокалом, в котором, скорее всего, была минералка, ведь Руслан был за рулем, и вернулся к беседе с женихом. «Ты как?» От созерцания любимого меня отвлекла Наташа, моя подруга с самого первого курса университета. Из тех, с которыми не страшно и в огонь, и в воду. Из тех, что закажут стриптизера на девичник, а потом будут рыдать вместе с тобой, узнав твой же страшный диагноз. Из тех, которые никогда не предадут. «Терпимо». Я подцепила пальцами воротник платья, немного оттянув его от горла. «Слишком душно, слишком шумно, слишком много народу». «Твое платье отстой», — сказала Наташа, впрочем, совсем беззлобно. Я знала это и без ее замечания, но прошел всего месяц операции. Более открытых вариантов одежды я не рассматривала и оставаться дома больше не могла. Мне просто хотелось сменить 4 стены своей спальни на что-то жизнерадостное и нормальное. Получилось хреново. Я была не готова. «А ты, как всегда, шикарно подчеркнула свою выдающуюся грудь», — собрав последние силы, выдавила я. А Наташа рассмеялась, ничуть не стесняясь своего нескромного декольте и длины, едва прикрывающего пятую точку. «И еще активно ищешь приключения на свою задницу». «Почему нет? Здесь много классных свободных парней, а я свободная девушка. Могу познакомиться с кем-нибудь интересным». «Иди знакомься, а я пойду за свой стол. Кажется, горячее скоро подадут». Наташа кивнула и, еще раз взглянув на меня тем самым жалостливым взглядом, который я успела возненавидеть, упорхнула в противоположном направлении. Выдохнув с облегчением, я снова поискала глазами Руслана. «Будет ли слишком невежливо, если я попрошу его уйти с этой вечеринки уже сейчас, еще до того, как невеста бросила букет, а свадебным тортом даже не пахнет? Не будет ли он злиться? Мы так давно никуда не выходили вместе, хотя едва ли этот прием можно засчитать в актив. Даже один танец с мужем мне дался с трудом. Я позорно ретировалась в уголок, где и пребывала до сих пор, и даже здесь мне стало плохо». Покинув большой зал, я оказалась на террасе, которая вела в другую часть дома. Она не была закрыта от гостей, ведь некоторые планировали здесь и заночевать. Постучав в одну из дверей и убедившись, что никакого шума не слышно, я тихо вошла в пустую комнату. Кажется, это был чей-то кабинет. По крайней мере, именно так все и выглядело. Большой стол, дорогое офисное кресло, стеллажи с книгами, стоящие по обе стороны от окна. Здесь было достаточно темно из-за плотных штор, прохладно из-за работающего кондиционера, а главное – тихо. Присев в кресло, я развернулась к окну и выдохнула, положив руку туда, где снова могла почувствовать сильное и ровное биение своего сердца. Столько боли, столько борьбы. Попытки смириться с происходящим, принять реальность и решиться на операцию, которая изуродовала мое тело и всю жизнь. Руслан был рядом всегда, когда только мог, и за это я ему была бесконечно благодарна. Прошло минут 5, и дверь кабинета, которую я заняла, снова открылась. Внутрь валилась пара, тихо шикая друг на друга и весело хихикая. Они целовались. Я было хотела обнаружить себя, чтобы уйти и никого не смущать, пока не услышала голос Наташи. «Я думала, что тост тестя не закончится никогда!» Смешок и легкий стон. Звук шлепка по заднице. «Господи, мне точно пора уходить!» «У нас слишком мало времени!» — ответил мой муж. «Иди сюда! Повернись и наклонись вперед. Да, вот так!» В том, как они трахались, не было чего-то особенного. Я не видела своими глазами, но могла легко и ярко представить. Стоя практически у входной двери, даже не закрытой на замок, вероятнее для остроты ощущений. Руслан быстро спустил свои штаны и боксеры, задрал легкое платье и, отодвинув в сторону кружевные трусики, вошел в Нату на всю длину. Она застонала, он выругался ей в унисон и стал двигаться. Резко и глубоко, быстро доводя мою подругу до оргазма, лаская пальцами клитор. Ему нравилось быть главным и жестким. Ему нравилось держать все под контролем и... «Вставай на колени!» – скомандовал Руслан. Конечно, Ната подчинилась, и, услышав несколько шаркающих звуков и гортанный мужской стон, я отчетливо поняла, что прямо сейчас мой муж кончает подруге в рот, пихая свое достоинство глубоко в ее глотку. «Спасибо, было классно!» — добавляет он через пару минут, когда звук застегивающейся молнии сопровождается чмокающим звуком поцелуя. «Ты собираешься рассказать Лесе?» — спрашивает Белова. «Нет, и ты будешь держать свой прекрасный ротик на замке». Руслан был предельно лаконичен в своих желаниях. «Будь умницей, возвращайся в зал. Нас не должны видеть вместе больше времени, чем то позволяют приличия. Я найду жену и заберу ее домой. Ей все еще нелегко после операции. И сюда она пришла только потому, что я просил». «Ты просто сама забота», — ехидно бросила подруга. «Ждать тебя сегодня ночью?» «Не знаю, напишу. Иди уже». Через несколько секунд дверь хлопнула первый раз. И еще через минуту второй. Рука на автомате поднялась и снова легла на грудь. Со мной все было хорошо. Сердце билось так же ровно и сильно, разгоняя по телу кровь. Боль и настоящий цунами злости.